Глава 14. Ветер перемен. И все же из всех шанаторов Агата, несмотря на слабость, производила впечатление наиболее здравого человека. Джонатану она была интересна. Он слышал про происшествие в Снежных горах. Эта хрупкая девочка в инвалидном кресле — героиня. Любопытно, что ей двигало во время катастрофы. После завтрака он спросил Агату, позволит ли она сопровождать ее на прогулке. Та поглядела на Мэрила с удивлением. «А что, я могу вам запретить?» — вскинула девушка тонкие брови. «Может, мне вскочить и убежать с криками?» «Я не хотел бы вас смущать», — неловко повинился он. «Еще больше, чем при знакомстве? А вы можете?» «Я очень способный», — заверил ее Джонатан. «Поверьте, умею быть не только противным занудой, но и приятным собеседником тоже». «Не ждите, что я поверю вам на слово», — усмехнулась Агата. «Но шанс, пожалуй, дам. Любопытно услышать свежие новости. Я пойду с вами на прогулку, Мэрил». Почему-то у Джонатана после их короткого диалога осталось впечатление, что ему оказали милость. Словно это не он вытаскивал кресло, не он катил его по неровной дорожке и не он поправлял плед на коленях Агаты. «Так что вы хотели бы услышать?» — спросил он девушку, когда молчание стало совсем уж невыносимым. «Расскажите про Анну», — тут же попросила Агата. «Она теперь жена дяди Егора. Как жаль, что я не смогла побывать на свадьбе». Эллен рассказывала про церемонию, про гостей, про присутствие высочайшего. Но что насчет самой невесты? Какая она? Любит ли она дядюшку? Сможет ли сделать его счастливым? Хочет ли детей? Анна — самый близкий мой друг, поэтому я буду пристрастен, — задумчиво начал Джонатан. Знаете, она умная, добрая, очень сдержанная, любит читать и шить. Про Анну он мог рассказать многое. Агата внимательно слушала Мэрила, наблюдая за тем, как меняется его лицо, как он улыбается тихо, как нежно звучит его голос. Как много можно узнать о мужчине, если просто быть внимательной. А Джонатан, даже не подозревая, что он рассказывает больше о себе, чем о сестре, вспомнил и о совместных забавах в детстве, и о прогуленных уроках, и о волшебных одеялах, что шила Анна. «Я обязательно попрошу шить что-нибудь и для вас», — пообещал он Агате. «Но теперь ваша очередь. Расскажите о себе». «У меня скучная и бессмысленная жизнь», — нехотя откликнулась девушка, отворачиваясь. «Прошу, только не считайте меня героиней. Там, на канатке, героями были все. Мне просто повезло найти кабинку с детьми. Если бы не я, их спас бы кто-то другой. Но несколько человек все же погибли. К сожалению, если бы я лучше училась, если бы больше тренировалась, все могло пойти по-другому. Правда в том, Джонатан, что я облажалась, я могла, я должна была сделать больше. История не знает слова «если», Агата, напомнил Джонатан. Вы сделали все, что было возможно. Такова ваша линия судьбы. Я вообще летать не умею, знаете ли, и меня это очень расстраивает. Но вы и не чистокровный крылатый. Моя сестра летает, и очень неплохо. Чем я хуже нее? Значит, ваше время еще не пришло, — утешила его Агата. К тому же дядя Егор очень своеобразный учитель. Я думаю, он учил летать Агату точно так же, как и меня. Сказать по правде... Я терпеть не могла его уроки. Но они работали? Это уж точно. Если я встану, Джонатан, я вам продемонстрирую науку Анхорма. Любопытно будет поглядеть, что из этого выйдет. А вы все же планируете встать? А вы во мне сомневаетесь? Агата сердито сверкнула глазами, скинула плед и уперлась руками в подлокотники, спустила ноги на землю. И встану. «И пойду, и полечу!» — выдохнула она, бледнее и закусывая губы. «Вот так!» И она поднялась, делая целых 3 неуверенных шага. На висках у нее появилась испарина, голова закружилась. «Довольно?» — воскликнул Джонатан, подхватывая девушку за талию. «Я вам верю, отдыхайте». «Нет, я смогу». И она сделала еще шаг и еще. Из прокушенной губы потекла струйка крови. Джонатан подхватил ее на руки и шепнул. «Такая сила воли заслуживает награды. Я знаю, как вас порадовать». И он отнес ее к самой воде. Кинул плед на большой камень, уселся сам, а ее, маленькую и почти невесомую, усадил к себе на колени. Она сначала окаменела и сжалась в комочек, но, поняв, что он не собирается к ней приставать, широко раскрыла светлые глаза одного цвета с волнами и задышала часто и глубоко. «Я не мыслю жизни без моря», — шепнула она. «Море — моя стихия, мой друг, мой родитель. Я другого и не помню. В детстве, да и потом, позже, я прибегала сюда плакать и смеяться. У меня такого моря не было», — поделился с ней Джонатан. «В детстве меня и еще куча кузенов мама возила на курорты. Мы там, ух, Мэрилы — это настоящая банда». «Почему вы не женаты?» — внезапно спросила Агата. «Вы стали бы хорошим отцом, разве что слишком требовательным». «Я был женат трижды», — хмыкнул Мэрил. «И да, детей я люблю, но мне не повезло». «Расскажете? Как-нибудь потом. У меня задница заледенела уже». «А мне тепло», — хихикнула Агата, поёрзав на его коленях. Джонатан глубоко втянул воздух и поднялся. «Пора возвращаться, пока ваши братья не пошли нас искать. Боюсь, они не оценят моей жертвенности». Эллен наблюдала за сыном из-за большого камня. Не специально, просто так вышло. Она отобрала у Теодора удочку, накопала червей и собиралась отдохнуть от старого замка и хозяйственных работ, но наткнулась на сладкую парочку. Разумеется, болван Джо совершенно напрасно потащил Агату к волнам. Она еще слишком слаба, замерзнет, заболеет, и придется оторвать мальчику его бестолковую голову. Но то, как он трепетно ее обнимал, как склонялся к Агате, как что-то ей увлеченно рассказывал, чрезвычайно Эллен понравилось. Мальчик влип, это совершенно ясно. Он то дерзит, то улыбается, то молчит, то тупо смотрит в пространство. И больше ни слова не говорит о том, что у него куча семейных дел. Это и понятно. Эллен очень хорошо знала, какие девушки нравятся ее сыну. Все его жены были похожи, невысокие, худенькие, с роскошными волосами и светлыми глазами. И Агата тоже была тем самым типажом, мимо которого Джонатан пройти не мог. Но одних красивых глаз мало, чтобы его завлечь. Нужен еще и характер, а его у Агаты было предостаточно. К счастью, дети быстро покинули берег, а Эллен выползла из-за камня, весело насвистывая, и пошлепала на причал. Она бы из камня могла, и из лодки, но нужны резиновые сапоги. В кроссовках по воде не попрыгаешь. Она поставила ведро на деревянный настил причала, замечая, что доски здесь новые, не гнилые, а значит, Теодор следит за этим местом. Широко расставила ноги, закинула удочку и задумалась. Рыбалка для нее была не про спорт и даже не про добычу, а скорее про медитацию. На просторе отлично думалось. А бодрый ветер выдувал все лишнее, помогая отделить зерна от плевел. В этом замке все непросто. Слишком запущенный, слишком пустой, но в то же время стоит, не разрушился, ни один камень из стен не выпал. Обои сгнили, окна местами выбиты, а библиотека в идеальном состоянии, купальни в порядке, артефакты нагревательные в полу. Можно было бы предположить, что когда-то его строили с любовью и соблюдением всех правил. Но что-то все равно не вяжется. Несмотря на видимую ветхость, за замком ухаживали, но как-то по-мужски, что ли? Серж работал, это факт. Серж молодец. Но где он брал все эти реактивы? как научился такой кропотливой и тонкой работе, откуда брал заказы, куда постоянно пропадает Дамьен. Неужели же с девками в деревне смешно и глупо? Его там все знают. Если бы он постоянно занимался только этим, то его бы давно бы деревенские пришибли. И в то же время он не разбирается ни в строительстве, ни в ремонте, ни в хозяйстве. Но должен же он уметь хоть что-то. Он не создает впечатление идиота или лентяя. Обычный юноша, таких сотни вокруг. Значит, должно найтись и для него дело. И, наконец, Теодор. Этот человек вызывает больше всего вопросов. Он странный. В самом начале Эллен думала, что он прост, как топор. Когда узнала, что Тео — друг Эдварда Мэрилла, переменила мнение. Мэрилл с дурачками не дружил, он их использовал. А эти двое явно знали друг друга довольно близко. Что держит Теодора в холодном замке? Почему он тут, а не в деревне, ни в избушке в лесу, ни где-то в большом городе? С его талантами и связями он распрекрасно может устроиться где угодно, но он врал, что его никуда не пускают, и сидел тут. Причем явно никуда не собирался уезжать. Его терпели. Дело было не в курах и огороде. Видела Эллен тот огород, крошечный совсем. Грядка морковки да укроп с луком. Так, хобби или прикрытие. Удочка — это, опять же, точнее, спиннинг. Легкий, прочный, телескопический, с катушкой. Очень нехило для огородника без работы и денег. Эллен не слишком разбиралась в приблудах для рыбалки, но дорогую вещь от дешевой отличить могла. Это дорогая. Возможно, даже неприлично дорогая. И совсем новенькая, кстати. Поплавок пару раз нырнул и пошел в сторону. Женщина чуть присела и начала сматывать катушку. Рыбачила Эллен третий раз в жизни на самом деле, зато 100 раз видела, как это делают другие. И какого-то особого труда вытащить серебристую рыбешку размером с ладонь не составило. Маленькая. Выпустить, что ли? Пусть жирок нагуливает. Нет, в суп сгодится. Все равно чистить Теодор будет. Спустя 2 часа и еще 3 небольших рыбки Эллен поняла, что мысли у нее кончились, ноги промокли, а спина болит так, словно она лежала на голых досках. Достаточно. Шалость удалась. Пора возвращаться к обязанностям сиделки. Но оказалось, что по ней никто и не скучал. Серж, заперся в библиотеке, Теодор улетел в деревню, как значилось в записке, за прибывшими строительными каталогами. Дамьен опять исчез. А Джонатан без всяких проблем сварил суп, накормил Агату и уложил ее спать. Хороший мальчик, очень полезный в хозяйстве. Из него выйдет отличный и очень заботливый муж. «И что ты думаешь о богате?» — спросила Эллен сына. «Она чудо, правда?» «Умная, сильная, красивая», — согласился Джонатан. «И приданое роскошное. Я сначала думал, что замок — ужасный развалюха, а присмотрелся и понял, он прекрасен. Прочный, надежный, удобный, и места вокруг красивые. Шанаторы знали, что делали. Согласна с тобой, замок теплый. И почему его назвали холодным, не понимаю. Жаль только, что на реставрацию нужна куча денег, которых у цыпляток нет. Кстати, ты поглядел документы Агаты с работы? Да, ты права. Хороший юрист размажет их в 2 счета. Я составлю иск, и мы подадим в суд на Блайбл. Уверен, выиграем без особого труда. Они, наверное, рассчитывали, что Агата умрет, но им не повезло. Много денег? На водопровод, возможно, хватит, вздохнул Джонатан. На лестнице и ремонт балюстрады, увы, нет. Где взять деньги, Джонни? Этот замок, как карточный домик, чуть дунешь и начнет сыпаться. Понятия не имею. Честным путем столько не заработать. Я, увы, не Эдвард Мэрилл и даже не Анна. Одеяло шить не умею, проворачивать финансовые махинации тоже. Знаешь, Оказывается, быть юристом не так уж и весело. Джонатан шутил, но глаза у него были серьезные. Состояние Мэрилов он вложить в чужой замок не имел права. А на ремонт требовалось гораздо больше того, что мог заработать тот же Серж за ближайшие 10 лет.